Глава 11. «Идем внутрь», — приказал Гофман, показав на блестящие ворота. «А я думал, присядем здесь, костер разведем, барбекю пожарим», — язвительно проворчал Эванс. Впрочем, шутку никто не поддержал, всеобщее напряжение не располагало к юмору. Мы подошли к воротам, за ними было темно и тихо. Заходить вслепую никому не хотелось. «Может, гранаты?» – предложил Эванс. «Действуйте!» – кивнул Гофман, и отряд дружно раздался вправо и влево, чтобы не попасть под взрывы. 6 человек достали гранаты, каждый синхронно с остальными выдернул чеку и, выждав секунды 2-3, метнул стальной цилиндр в темноту. Далеко они не улетели, примерно в 5 метрах от входа ударились о невидимое пока препятствие и одновременно взорвались. Взрывом на крыльцо вынесло лохмотья, железки и куски тел, из темноты раздался полный боли и отчаяния вой. Твари, чувствующие боль, это что-то новое. Ощетинившись копьями и стволами, отряд медленно входил в здание. Тут, не знаю почему, задача наша значительно облегчилась. Стоило нам переступить порог, как вдоль стен вспыхнули факелы. Не настоящие факелы, понятно. Голубоватый магический свет, похожий на газовую горелку. Перед нами был широкий каменный коридор, уходящий куда-то вдаль, а непосредственно впереди на нас наступали странные существа. Описать их сложно. Представьте себе человекоподобных существ ростом около 2 метров с абсолютно черной кожей. Лица их, а точнее морды, напоминали о каменных черепах снаружи. Похоже на людей, только челюсти выдвинуты вперед и клыки торчат из-под нижней губы. Одеты эти существа были в набедренные повязки и некое подобие брони римских легионеров. В руках они держали короткие слегка изогнутые мечи и небольшие овальные щиты с непонятным рисунком. Желтые глаза с вертикальным зрачком, немигающим змеиным взором, уставились на нас. Ноги в кожаных сандалиях с железными заклепками слаженно шагали по каменному полу. Было их довольно много, шли по 8 в ряд, а рядов было не меньше 10. Точнее, сказать было трудно, коридор поворачивал. Когда расстояние между нами сократилось до 5 метров, прозвучал залп, а следом еще один. Существа оказались уязвимы, первый и второй ряд полегли почти полностью, но остальных это нисколько не волновало. Они на ходу перестроились, заполняя пустоты в строю, и наши ряды столкнулись. Длинные копья давали некоторые преимущества, не позволяя противнику подойти вплотную и использовать мечи. Но этот враг умел удивлять. Один из впереди стоящих воинов выбросил вперед руку с мечом, достать до наших рядов он, понятно, не мог, но рука его вдруг удлинилась до 1,5 метра, а острие меча ударило в горло одному из штурмовиков. Алая кровь мощной струей выплеснулась на камни. Не спасти. -1 у нас. А в образовавшийся просвет между копьями вломились еще 2 чернокожих воинов, но развить успех им не дали. 5 или 6 почти одновременных выстрелов свалили их на пол. Прочность брони оказалась весьма относительной. Длиннорукий боец попытался было повторить свой трюк. Но алебарда Курта, сверкнув лезвием, описала короткую дугу, после чего черная рука с мечом упала на землю и рассыпалась в прах. Другого такого не нашлось, но преимущество было пока на их стороне. Задние ряды нажимали на передние, а те, в свою очередь, упираясь щитами в острия копий, медленно, но верно выдавливали нас к выходу. «Гранаты!» – раздалась бодрая команда. 2 раза повторять было не нужно. Бойцы задних рядов быстро достали гранаты, которых у нас было более чем достаточно. И снова, немного их придержав, метнули в задние ряды строя противника. Открыть рот я успел, но помогло это слабо. Что такое взрыв в закрытом каменном помещении, каждый может представить. В ушах просто колокольный звон остался. Утешало то, что противнику было куда хуже. Строй сломался, и стала побеждать наша сторона. Кого-то нанизали на пики, кого-то изрубили алебардами, мечами и тесаками, кому-то разнесли голову выстрелом. Оставшиеся быстро ретировались и начали восстанавливать строй. Сдаваться никто и не думал, тем более что численное преимущество было пока за ними. Собственно, нельзя было точно сказать, сколько их было, из-за поворота выходили все новые ряды. Зато не было проблемы с завалами из трупов, погибшие через короткое время рассыпались в прах, оставляя на каменном полу кучки тряпья и железных пластин. И снова они нас удивили, неприятно удивили. Из третьего ряда несколько воинов взмахнули руками, и в нашу сторону полетели металлические диски. Кажется, они назывались чакры. Четверо бойцов в наших рядах рухнули на землю с наполовину перерубленной шеей. Под ногами захлюпала кровь. Минус пять. Снова залп, сшибка, летящие в тыл к врагам гранаты. Взрывы, добивание упавших, продвижение вперед на несколько шагов. Тут, к счастью, подоспела наша основная огневая мощь. Трое бойцов дотащили-таки пулемет и, просунувшись между рядами, поставили на треногу. Лента была уже заправлена. Стоило только врагам снова собраться в плотный строй, как человеческое оружие, равномерно стуча, начало избиение. Промахнуться было невозможно. Станок давал устойчивость стволу, стрелок просто водил дулом вправо и влево. Враги наши были тварями живучими, пуля в корпус не выводила их из строя. Но несколько попаданий из пулемета, калибр которого, замечу, ощутимо превышал привычные для нас 7,62, неизбежно превращал черных легионеров в небольшие кучи праха. Через 5 минут, когда наш пулеметчик начал менять ленту, коридор впереди был уже свободен. Несколько пар рук подхватили пулемет и потащили дальше. «Отлично. С такой машиной мы далеко пойдем». По крайней мере, пока не выкипит вся вода в кожухе и не начнет перегреваться ствол. Но не все было так радужно. Не меньше десятка наших бойцов получили ранения и сейчас спешно бинтовались. Виной тому были не только вражеские мечи, но и многочисленные рикошеты пуль и осколков. Замкнутое помещение с каменными стенами давало некоторые ограничения. Отряд пошел вперед. Поток черных оказался все-таки не бесконечным. Впереди был пустой коридор. За поворотом находилась лестница вниз, которая тоже поворачивала. Ясно было, что размеры этого здания были куда больше, чем видимая его часть. Присутствовали еще и подземные катакомбы, куда мы сейчас медленно спускались. За каждый поворот лестницы заглядывали сперва стрелки, державшие наготове дюжину стволов. А только потом шла основная масса. Сзади четверо бойцов с кряхтением несли пулемет. Лестница в виде квадратной спирали. Первый пролет, второй, третий, четвертый. Врагов мы больше не встретили, но спуск казался бесконечным. Мы уже давно были ниже уровня земли. Бойцы начали проявлять беспокойство, но, к счастью, спуск прекратился, и мы оказались в огромном помещении, где до потолка было метров 15, а до противоположной стены не меньше сотни. Каменный потолок поддерживали толстые колонны. На полу стояли несколько саркофагов, служивших одновременно алтарями. Сначала мы никого не встретили, но потом из незаметного бокового отнорка величаво выплыло нечто. Эванс описывал мне лича, но словесное описание в памяти почти не отложилось. Над землей парил труп. Не полусгнивший зомби и не скелет, а скорее мумия. Мумия, одетая в балахон и окутанная синеватым сиянием. За личем бодро топали скелеты в количестве не менее 30. У них не было брони и одежды, но в костяных руках они сжимали топоры на длинных древках. Их сушеный папа выдвинулся на передний план, его костлявые кисти начали совершать странные вращательные движения, а между ними появился предмет, похожий на клубок из светящихся ниток. «Надо полагать, сейчас он в нас этим запустит, а потом в атаку пойдут его костлявые помощники». Но планам мертвого мага не суждено было сбыться. Как говорили в одном хорошем фильме, у самих револьверы найдутся. Револьверы тут ни при чем, а вот маги в нашем отряде были, причем весьма талантливые. Петр вскинул руки, в которых держал два стеклянных шара, красный и синий. С тихим бормотанием он свел их вместе, и они слились в один, а через миг он взорвался, залив все вокруг ярким белым светом. Клубок в руках лича, достигший уже размера небольшого арбуза, лопнул, рассыпавшись кучей оранжевых искр, при этом оторвав руки самому личу. Тот какое-то время удивленно рассматривал культи, потом, поняв, что рук у него действительно теперь нет, сложил обрубки на груди и издал протяжный низкий звук. От этого звука всех присутствующих пробрало мелкой дрожью. Даже пол под ногами, казалось, завибрировал. Содрогнулись и стоявшие у стен статуи, на которые никто поначалу не обратил внимания. Да не просто содрогнулись, а стали слезать с пьедесталов и медленно двигаться к нам. Пол содрогался под тяжелой поступью каменных ног. Статуи эти являли собой фигуру человека высотой в 4 метра с козлиными копытами и витыми рогами на голове. Было их 4. Двигались они медленно, но выглядели неуязвимыми. Тут и меня проняло. Я вспомнил, что именно таких существ видел во сне. Именно их сожгло огненное облако. Сон мой был следствием контакта с синим кристаллом, надо полагать, он отражал некие реальные события. Впрочем, заниматься с самим собой психотерапией и толкованием снов было некогда. К нам как раз подошли каменные болваны, намерения которых не вызывали сомнений. Первые залпы не дали ничего. Пули и картечь просто отскочили от каменных великанов, оставив только неглубокие царапины. Тут Эрнеста выдал идею. Он вытряхнул из мешка гранаты, быстро обвязал 3 штуки веревкой, оставив расстояние между ними в полметра, после чего выдернул чеку и, раскрутив над головой импровизированное боло, метнул в ожившую статую с криком «Берегись!». Последовавшие за этим человеческие крики и стоны показали, что сберечься, спрятавшись за колоннами, смогли не все. Но и статуя свое получила. Некоторое время каменный исполин стоял без головы, после чего рухнул вниз, рассыпавшись на несколько частей. Идею моментально признали удачной, и хотя веревок больше не было, начали прицельно бросать гранаты в голову статуям, выдерживая время. Отметились и арбалетчики. Стрелы с встроенными гранатами имели слабый заряд, но и его хватало, чтобы серьезно повреждать каменных гигантов. Несмотря на то, что снова досталось своим, еще 2 статуи лишились голов и развалились затем на части. Последнюю взял на себя Хорд. Он просто подбежал и ухватил статую за огромную руку. По серому каменному телу пробежали искры, а великан замер с поднятой для очередного шага ногой. Устоять на одной ноге было сложно, поэтому он тоже рухнул, едва не расплющив самого мага. Но и нам это обошлось дорого. Уже больше половины отряда были серьезно ранены, а еще 2 штурмовиков бились в агонии, не успев вовремя спрятаться от осколков. -7. Внимание отряда вернулось к личу и скелетам, которые сейчас медленно отступали к противоположной стене. Рукопашная никого не интересовала, люди уже ощутимо устали, поэтому расстреляли врагов с большого расстояния. У скелетов не было жизненно важных органов, которые могла бы поразить пуля. Но пули разбивали вдребезги пустые черепа, разносили в пыль суставы, крошили ребра и позвоночник. Магия, что заставляла идти в атаку голые кости, оказалась не способна сделать то же самое с кучей обломков. Уже через пару минут изрядно потрепанный безрукий лич остался в одиночестве. Он нелепо метался, пытался что-то бормотать, но магия не получалась. Его окружили четверо магов и протянули руки вперед. С кончиков пальцев потекли ниточки света, которые опутывали мертвеца в яркий кокон. Когда его полностью скрыло, маги хлопнули в ладоши, и кокон стал уменьшаться в размерах. Когда он достиг размера страусиного яйца, изнутри раздался протяжный стон, после чего кокон сжался в горошину, которая почти сразу взорвалась облаком золотой пыли. «Это прорыв», — тяжело дыша проговорил Хорд. «До сих пор считалось, что лича убить нельзя, но оказалось, что способ есть». «Я был очень рад успеху наших магов, но совершенно не представлял, что нам делать теперь». «Пока рядом был враг, все было ясно. Мы сражались. А теперь что?» «Кроме прочего, в отряде больше половины бойцов ранено, многие тяжело, отряд теряет мобильность». «Наша группа почти не пострадала. Эрни, который еще не до конца оправился от ранений, был бледен и тяжело дышал. У Курта от напряжения стала кровоточить рана на голове. У Сэма было сильно разорвано правое ухо. Кровь текла обильно, но боль парень переносил стойко. У Эрнеста, видимо, все-таки разошелся шов на спине. Даже под кольчугой видно было, что одежда его пропитана кровью. Впрочем, несмотря ни на что, выглядел он бодро. Отойдя в сторонку, мы начали совещаться. «Куда пойдем дальше? Есть идеи?» Спросил я у Эванса. «Нет», — ответил тот. «Проверим боковые ходы, но сомневаюсь, что кого-то отыщем. Но делать что-то надо, пока есть силы, пойдем искать». Наш отряд, держа оружие наготове, направился в неприметный проход. «Далеко не удаляйтесь», — сказал нам вслед Гофман, бинтующий голову раненому солдату. «Если кого-то встретите, кричите громче». «Угу», — ответил я, не поворачиваясь. Далеко не удаляться не получилось, но и заблудиться было трудно. Коридор был один, без боковых отворотов. Если мы никого здесь не найдем, то просто вернемся назад. Наконец, после примерно часовых блужданий, мы уперлись в дверь. Некое подобие замка, ручка, открывается явно наружу. Особо не заморачиваясь, мы поставили на выступающий замок гранату, выдернули чеку и скрылись за поворотом коридора. Громыхнуло не слабо, но оглушить нас сильнее, чем есть, было сложно. Когда вернулись, дверь была распахнута. За дверью оказался обширный прямоугольный зал. Где-то 50 метров в длину, 10 в ширину и с очень высоким потолком. Он тоже был освещен этим магическим светом. Это была промашка местного начальства, никаких фонарей мы с собой не взяли. Так что не будь в этом храме света, мы были бы абсолютно беспомощными. Или свет включается автоматически, а хозяева храма повлиять на это никак не могут? Как бы то ни было, а свет позволял нам рассматривать многочисленные рисунки на стенах. Это были все те же сказочные существа. Они бились друг с другом, а возглавлял их некий полуголый человек, рост которого превышал 5 метров. Хотя, возможно, художник, как древние египтяне, просто показывал величие человека за счет большого роста. Какое-то время мы глазели по сторонам. А потом Курт проявил себя. Его дар предвидения резко проснулся. Подойдя к стене, он медленно произнес: «Он здесь», после чего, коротко замахнувшись, ударил в расписанный камень стальным шаром на конце древка своей алебарды. Прочный с виду камень рассыпался грудой черепков. За ним оказался проход в новый коридор, где стоял некто. Этот некто был точной копией живых статуй в большом зале, и существ из моего сна, с той только разницей, что он не был каменным и имел нормальный рост. Увидев нас, он развернулся и побежал, громко стуча копытами по каменному полу. Мы кинулись в погоню. Простая логика подсказывала, что это и есть тот, кого мы ищем. В этом храме все выполняют волю главного, который приказывает на нас нападать. Кто при этом может позволить себе бегство? Именно, только сам этот главный, который и биться с нами толком не может, потому как силы у него нет. Бежал местный главчерт быстро, но и мы не отставали. Разве что Сэм выдохся быстро, но и он отстал всего метров на 10. Беглеца мы загнали минут за 10. Знание местных коридоров ему мало чем помогло, бежать было некуда. Погоня закончилась в тесной комнате, где стоял стол с золотым глобусом. Беглец забился в угол и затравленно смотрел на нас. Тело его выглядело сильным, но сопротивляться он не спешил. Обводя нас взглядом, он покосился на стволы, смотрящие в его сторону, и проговорил тихим голосом. «Вы пришли меня убить?» Открывая рот, он демонстрировал звериные зубы с небольшими клыками. «Какой ты догадливый!» — усмехнулся Эванс. «Я понимаю», — кивнул черт, облизывая раздвоенным языком тонкие красные губы. «Вы ведь для этого и существуете». «Если хочешь, чтобы мы повременили с убийством, расскажи о себе. Кто ты такой, откуда взялся и зачем прибыл в этот мир?» — предложил ему я. «Рассказать? Вам?» — он почему-то удивился. «Именно, рассказать нам все, а потом мы тебя убьем». «Что же, я не против, в том числе и не против телесной смерти. Для меня она мало что значит, но если вы готовы слушать, то я вам многое могу рассказать. Только лучше задавайте вопросы». «Правда ли, что ты бог?» — спросил я. «Нет», — ответил он, немного подумав. «То, что вы считаете богом, не подходит ко мне. Бог, в вашем понимании, это прежде всего демиург, создавший материальный мир. Я этот мир не создавал, хотя и возник вместе с ним». «Тогда кто?» — спросил Эванс. «Дьявол?» «И это не совсем верно. Ваши верования, которые я смог уже немного изучить, предполагают, что у Бога есть могущественный антагонист. Дьявол, шайтан, ариман. Но и это не про меня. Я не есть антибог, никогда им не был и не стремлюсь к этому». «Кто же ты?» «Мое имя вам ничего не скажет. Да, сказать честно, настоящего имени у меня никогда и не было. Слишком долго я здесь пробыл, тысячи, даже десятки тысяч лет. За это время мир чудовищно изменился. Стены этого храма не рассыпались в пыль только потому, что остаточная магия их поддерживала». «Как ты здесь оказался?» — задал вопрос Эрнеста. «Мы постепенно начинали терять терпение». «Это было давно, мир тогда был совсем другим, и ваша раса не являлась единственной разумной. Существовали и другие. Была в тогдашнем мире и магия, она присутствовала повсюду, ей владели все в большей или меньшей степени. И были в том мире мы, два существа, которые хоть и не создали этот мир, но имели на него влияние. Одно наше слово или взмах руки, или даже мысль приводили к тому, что на ровном месте поднимались горы. Огромные континенты уходили под воду, а мертвая пустыня становилась цветущим садом. Поначалу каждый из нас делал то, что хотел, и обустраивал землю так, как ему нравилось. Вот только в итоге нашлись и противоречия». Черт сделал паузу, подошел к столу и присел на небольшое сиденье, вытянув свои козлиные ноги вперед. «Так вот, мне нравился мир в том виде, в каком он существовал, а тот другой хотел его изменить». «А что ему не нравилось?» – спросил я. Черт периодически замолкал, приходилось его подгонять. «Он любил вас, людей. Именно ваша раса, по его мнению, должна была править этим миром. А уделом остальных было угасание. Магию он тоже не любил и собирался ее уничтожить, а законы природы сделать незыблемыми. Подозреваю, у него это получилось, но я этого уже не видел». «Он победил?» — снова спросил я. «А разве это не ясно?» Он поднял на нас удивленные глаза. «Мир стал таким, как было нужно ему. Я заточен, вы правите миром, а магия не существует». «Но как тебе удалось освободиться?» — спросил теперь Курт. «Не знаю, как сейчас, но в те времена считалось, что противнику нужно давать шанс. Придумать, например, головоломку, которую почти невозможно разгадать. Кучу разных совпадений, вероятность которых крайне мала. В моем случае это, как ни странно, сработало. Что было нужно, чтобы освободить тебя?» «Кровавое жертвоприношение. До того я почти отсутствовал в этом мире, разве что изредка мог осмотреть стены и потолок своей тюрьмы. Здесь было пусто, темно и тихо, потому я предпочитал спать. Но однажды меня разбудили крики людей и отсветы пламени. Это было неожиданно и дико. Я настолько отвык видеть живых существ, что даже испугался». «И что это было?» – заинтересовался Эванс. «Адепты старого бога?» «Нет, ни в коем случае. Люди давно забыли, что я когда-либо существовал. Остров этот вообще был необитаемым. Я не мог знать, что люди добрались и сюда». «Так вот, это были охотники. На них напали волки, один был серьезно ранен в схватке. Они положили его на алтарь и начали перевязывать, а кровь стекала на жертвенный камень. Я был вне себя от радости, сила наполняла меня. Казалось, еще немного, и я смогу разнести в пыль свою темницу. Особенно тогда, когда он умер. Его товарищи были плохими лекарями, поэтому раненый истек кровью. А я, обретя некоторую силу и даже получив возможность контактировать с миром, приготовился ждать. Сколько я ждал, неизвестно. Здесь нет смены дня и ночи, а если бы и была, я бы не стал их считать. Как бы то ни было, а в мою тюрьму заглянул человек. Может быть, это был один из тех охотников или какой-то другой человек, пришедший в старый храм в поисках богатства. Я не запоминаю лица, все люди для меня одинаковы. Богатства он не нашел, никто не оставлял здесь ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, только камень с рисунками да старинные книги. Но когда он приблизился к алтарю, я смог зацепить его разум. Он не сразу понял, что случилось и кто с ним говорит, а когда понял, страшно испугался, но убегать, что характерно, не стал. Общение наше напоминало разговор глухого со слепым. Тем не менее мы договорились. Он провел еще один обряд, на этот раз принес в жертву животное, но зато нашел в хранилище нужную книгу и прочитал, не спрашивайте как, заклинание. После этого я наделил его силой, совсем небольшой. Но ему этого, однако, хватило, чтобы разделаться с соседом, который претендовал на его земельный участок. Только представьте, все началось из-за ничтожного клочка земли. А я получил кусочек его разума и возможность управлять его действиями и смотреть его глазами. А очень скоро ко мне потянулись другие. Обряды следовали один за другим. Жадные до власти и богатства люди похищали своих односельчан и приносили их в жертву. Я щедро вознаграждал каждого, мне это ничего не стоило, но каждый становился отчасти мной. Теперь у меня были руки и глаза, я мог развить бурную деятельность, хотя и оставался заперт. Потом началось противостояние с людьми. Они осознали опасность и начали войну. Но силы их были невелики, Моим адептам не составило труда отбить атаку, и с тех пор низменные леса и болота оказались под моей властью. «Откуда взялись кристаллы?» – спросил я. «Одного из наиболее способных магов я обучил древнему языку. Теперь он все время сидел у алтаря и читал книги вслух. Книг было много, их чтение заняло бы не одну сотню лет. Но так уж получилось, что среди первых книг ему попалась нужная. Там в стихотворной форме расплывчато и иносказательно рассказывалось о существовании трех ключей. Их долго искали, я уже потерял надежду, думал, что они вообще не существуют, или же спрятаны за пределами этого острова. Как бы то ни было, а вскоре нашли и другие записи, говорящие о том, что есть три могилы, тех, кто должен был исчезнуть. Никакого интереса эти могилы не представляли. Для меня, по крайней мере. Просто захоронение каких-то древних существ, которых он уничтожил, решив отдать землю вам. Вот только зачем ему было вообще о них писать? Чем они так важны? Их трое, ключей тоже три. Я приказал начать поиски. Заняли они более 30 лет. Была проверена каждая могила на острове. Искали здесь, в низинах, искали и в густонаселенной части острова. Два кристалла нашли быстро, а третья могила была кем-то разрыта еще до нас. Человек, раскопавший ее, должно быть, удивился причудливым костям. Но вот кристалл, лежавший на них, забрать не забыл. Остров был достаточно плотно заселен, артефакт мог быть в любом доме, а мог и вовсе покинуть остров. И как вы его нашли? Пришлось исходить из того, что он все еще здесь. Кроме того, кристалл этот, безусловно, посчитали драгоценным камнем, а значит, хранить его у себя мог только богатый человек. Бедняку он ни к чему, бедняк обязательно продаст сокровища. А потому мы с помощью магии и хитрости перетряхнули сокровищницы всех богатых семей острова. Среди людей ходили слухи о странном взломщике, который никем не замеченный забирается в дом, открывает сундуки, но ничего при этом не крадет. Наконец камень нашелся. В сокровищнице у самого президента. Так он попал в мои руки». Я сгорал от нетерпения, жаждал получить тело, силу и власть, но пришлось соблюсти ряд условий. Оказалось, что нужны три обряда, что проводить их нужно через 10 лет, в нужном месте, в нужное время. Но это в сущности были мелочи. Что такое 20 лет для того, кто ждал этого момента тысячелетиями? Черт потер руками рога и задумался. Потом продолжил. «Когда в мир явился мой дух, я почувствовал свободу. Наконец-то я смог покинуть тюрьму и посмотреть на мир своими глазами. Разве что остров покинуть не мог. Некая сила пока еще удерживала меня здесь. Зато появилась возможность эффективно управлять своими подданными. Мне нужна была армия». Магами становились единицы, но и остальные не пропадали даром. Каждый житель острова, живой или мертвый, должен был служить мне. «Что изменилось с появлением тела?» – спросил Эванс, пользуясь паузой. «Почти ничего. Даже стало немного хуже. Теперь мои перемещения были ограничены законами природы. Да и просто неприятно ощущать себя бессильным, словно простой человек. Разве что управлять своей армией стало легче, теперь не нужно залезать каждому в голову, достаточно просто отдать приказ. Я отнесся к неудобствам стойко, ведь жизнь в теле – обязательный этап для перехода к прежнему состоянию. И вот я дождался, обряд должен был свершиться. Один из самых способных магов взялся его провести для меня». Подозреваю, он даже знал, чем всегда такой обряд заканчивается, но это его не остановило. Он получил книгу и подходящего человека для принесения в жертву. Оставалось немного. Вот только ему помешали. Обязательным условием, согласно книге, было проведение обряда только одним магом, в отсутствие поблизости других. Потому я и не стал окружать его кольцом стражи, понадеявшись на скрытность. Увы, ваши люди как-то узнали про обряд. Вряд ли они точно знали подробности, вас отправили за чем-то другим. «Только взять книгу и артефакт», — кивнул Эванс. «Об их истинном предназначении догадались намного позже». «Вот видите», — черт улыбнулся. «В тот момент не все еще было потеряно. Камень вернулся в сокровищницу или в хранилище архонтов. Книга была зашифрована, текст мог увидеть только сильный маг, который к тому же знал, что делает. О том, что артефакт можно уничтожить, я и не помышлял. Думал, что добыть его – дело времени, ведь он не покидал острова. И даже если бы покинул, теперь, когда у меня было тело, я тоже мог его покинуть, например, спрятавшись на корабле. Нужно было только взять с собой хорошего мага, чтобы тот мог отвести глаза матросам. Беспокоиться я начал, когда почувствовал, что вы уничтожили книгу. Этого не должно было быть. Раньше все книги подвергались самому подробному изучению. Их держали в хранилище архонтов. Сведения, содержавшиеся поверх основного текста, были для вас весьма полезными. Вывод был один. Книга уничтожена, а значит, ваши люди смогли прочитать ее основной текст. Но и это было не смертельно. Книгу, хоть и с огромным трудом, можно было восстановить. Но я знал, что вы не остановитесь. У артефакта тоже есть свой предел прочности. Медлить было нельзя. Я собрал армию и повел ее туда, где в этот момент находился камень. Я его неплохо чувствовал. Но уже перед атакой, когда армия собралась в полном составе, я почувствовал, что он удаляется. Армия пошла в атаку, не считаясь с потерями. Вот только уже тогда я понимал, что все это зря. В последний момент, когда бой шел уже в крепости, все свершилось. Мне трудно описать, что это было за ощущение. Словно треть меня оторвали и выбросили, а оставшаяся часть стала кровоточащей раной. Тот, кто однажды меня победил, поступил честно, дал мне шанс, а я его упустил. Теперь я обречен вечно оставаться таким, ни живым, ни мертвым, с телом, но без силы. «А твоя армия?» – спросил я. Она только что в очередной раз потерпела поражение и отступила. Я не управляю ей напрямую, она вполне может действовать и самостоятельно. Собственно, мое присутствие и не нужно, с возвращением меня в этот мир сюда пришла и магия. Уверен, что и в других местах, где про этот остров и не слышали, тоже происходят странные вещи. А скоро кто-нибудь найдет древний артефакт или прочитает древнюю книгу. Магия начнет шагать по миру. А местные маги вполне смогут существовать без меня. Они и сейчас уверены, что пользуются свободой воли, не понимая, что их сознание подчинено мне. Я только отпущу поводок, дальше они будут действовать сами. Возможно, в будущем они захватят остров и даже выйдут за его пределы. Допускаю даже, что они в итоге объединятся с архонтами. Магия ведь не имеет знака, она не бывает черной или белой, что бы ни говорили вам ваши маги. «Но ты можешь приказать им остановиться?» – заинтересованно спросил Эванс. «Могу, но не стану этого делать. К тому же рано или поздно, но приказ мой они нарушат. Маг не может не развиваться, для него это равносильно смерти. У них в руках куча артефактов и куча магических книг. Среди них есть масса способных учеников. Выводы делайте сами». «Все ясно», — я вздохнул. «Так что, господа, убивать-то гражданина будем?» «Как хотите», — равнодушно сказал черт. «Я на самом деле мало что потеряю, расставшись с телом». «Ну что же», — сказал я, вынимая меч из ножен. «У тебя анатомия как у человека? Интересуюсь для того, чтобы ты не мучился». Я не чувствую боли, но да, мое внутреннее строение в целом похоже на человеческое». Эванс коротко кивнул. Я поднял меч, нацеливаясь острием в шейную артерию. Но тут сзади раздался голос. «Не стоит этого делать, он может быть полезным». Позади меня стоял Гофман с четырьмя молодыми архонтами. Видимо, наше долгое отсутствие их насторожило, и они отправились на поиски. Его армия, хоть и изрядно потрепанная, уже идет обратно. Мы ошиблись со сроками, оказалось, что их скорость куда больше. Нам придется идти навстречу, а силы слишком уж не равны. «Хочешь взять его в плен?» – спросил я. «Использовать как заложника?» «Ты пойдешь с нами?» – спросил я черта. «А если пойдешь, сможешь ли приказать своим, чтобы они нас не атаковали?» Черт думал долго. Я хотел повторить вопрос, но он неожиданно ответил. «Да, пойду. Мне нужно поговорить с архонтами. Не с ними, конечно», — он кивнул на молодых магов. «С их руководством. Как знать, возможно, до чего-то договоримся». «Ну и отлично», — вынес вердикт Гофман. «Собираемся и валим отсюда. Нечисть по углам еще осталась, так что мы продолжаем терять людей». «Но когда мы дойдем до гор, я их отпущу», – поставил условие черт. «Дальше они будут существовать сами по себе». «Дело твое», – не стал спорить Гофман. «Главное, чтобы мы выбрались, а дальше пусть за нас думают архонты». Мы собрались на выход, но тут Сэм указал пальцем на глобус. «Он ведь золотой?» «Хочешь взять его?» – я улыбнулся. «Бери. Мы его расплавим и сделаем тебе золотую цепь на шею. Только нести будешь сам». Парень тяжко вздохнул, но за глобусом все же потянулся. К счастью, тот оказался совсем не тяжелым, видимо, был полом внутри. Хоть и с большим трудом, но удалось засунуть его в мешок. «Этого не было», – задумчиво произнес черт. «Когда меня поместили сюда, глобуса на столе не было». А потом, когда я освободился, он стоял здесь. Почему? Кто его поставил? И зачем? Потом выясним. Я махнул рукой. Пойдем отсюда.